Два сапога пара. Жил когда-то на свете один служивый по имени Джек Хеннефорд. Долгие годы он служил в своем полку и вконец обносился. «Хорошо бы где-нибудь деньжат раздобыть», — подумал как-то солдат и решил податься в дальние края. Долго он шел через холмы, поросшие душистым клевером, пока не подошел к одной небогатой ферме. Хозяин фермы в это время отлучился на ярмарку, и дома была только его жена, глупее которой не сыскать на много миль в округе. Да и сам фермер был небольшого ума, так что они были, как говорится, два сапога пара. Перед тем, как уехать, фермер отдал жене 10 гиней и сказал: «Я, скорее всего, до завтра не вернусь. Возьми-ка ты, жена, все наши деньги и спрячь их понадежнее. Ведь меня в дороге чего доброго могут и ограбить». Была бы у него хоть капля здравого смысла, он никогда бы не отдал золотые своей глупой жене. Но что сделано, того уже не исправишь. Уехал он в своей повозке на ярмарку, а жена молвит сама себе: «Уж я-то сберегу эти гинеи от воришек». Завязала она деньги в носовой платок, обмотала его мешковиной и сунула все это в щель над камином. А потом, весьма довольная своей находчивостью, фермерша произнесла: «Кто бы сюда ни явился, он ни за что не догадается, где спрятаны наши денежки». Но не успела она это произнести, как раздался стук в дверь. «Кто там стучит?» — спросила жена фермера. Солдат ей отвечает: «Меня зовут Джек Хеннефорд». «И откуда же ты идешь?» «Из рая». «Боже мой!» — воскликнула глупая женщина, впуская в дом солдата. «Скажи, а не встречался ли там тебе мой покойный старик?» Она имела в виду своего первого муженька, ведь за фермера она вышла овдовев. «Как же! Встречал я его!» — ответил служивый. «Ах, ах! И как ему там в раю живется?» — спросила фермерша, смахивая слезу. «Да не сказал бы, чтобы очень хорошо. Перебивается с хлеба на воду». «А что так?» «Да все от того, что шьет он обувь святым ангелам. Да вот беда, вся кожа у него вышла, а на новую денег нет». «Ох, бедный он горемычный! Всю жизнь приходилось ему не сладко, а теперь вот и в раю мается!» — запричитала глупая женщина. «А нельзя ли ему как-нибудь денег в рай послать?» «Отчего ж нельзя?» «Можно!» — улыбнулся Джек Хеннефорд. «Дайте мне немного шиллингов, и я ему их передам, как только снова в рай отправлюсь». Жена фермера расторопно достала только что спрятанные гинеи и протянула их солдату со словами: «Вот, служивый, передай эти деньги моему старику, пусть он возьмет, сколько ему нужно, а остаток пришлет назад». Джек, заполучив золотые, поскорее откланялся и зашагал по дороге в свою сторону. В скором времени возвратился домой фермер и услышал от жены невероятный рассказ о том, кому и для чего она отдала все их золотые гинеи. «В рай!» — вне себя от негодования вскричал фермер. «Да где это видано, чтобы туда и обратно отправлялись запросто, словно на Ипсвичскую ярмарку? Ох, и дура же мне досталась в жены! По делам мне не надо было деньги тебе оставлять!» Сказав это, фермер, не теряя времени, вскочил на коня и помчался вслед за солдатом. Вскоре Джек Хеннефорд услышал позади себя стук копыт и догадался, что это гонится за ним. Тогда он лег на земь, прикрыл ладонью глаза и стал всматриваться в небо. «Эй, приятель!» — окликнул его фермер. «Для чего ты уставился в небо?» «Да ты только посмотри!» — ответил ему Джек. «Вон человек на небо поднимается, словно по лесенке взбирается». «Где?» — удивился фермер. «Никого я в небе не вижу». «А ты слезь с коня, ложись на мое место и увидишь». «Хорошо, только ты подержи моего коня». «Так и быть, подержу», — сказал Джек фермеру. Тот улегся на землю и стал всматриваться в небо. но, как ни старался, не видел там ничего, кроме белых облаков. Тогда он не выдержал и сказал: «Ничего я там не вижу». «А ты прикрой глаза рукой», — говорит ему солдат, — «да считай до пяти, и сразу увидишь летящего во весь дух человека». Фермер так и сделал. И когда он досчитал до пяти и приоткрыл глаза, то действительно увидел летящего во весь дух человека. Только этим человеком был сам Джек Хэннефорд, стремительно уносящийся прочь на его коне. Домой фермер вернулся пеший и без своего коня. «И кто теперь из нас двоих глупее?» — воскликнула его жена, узнав о том, что произошло. «Я-то одну глупость сегодня сделала, а ты целых две».